смотрел на меня с ухмылкой. Словно растоптав мое самолюбие и уважение к себе, он вырастал в собственных глазах. Я чувствовал, как моя темная кожа краснела от обиды и унижения. В другой раз я был в ванной, когда услышал, как кто-то спрашивал обо мне, и Фредди проревел. Я не знаю, где этот лопоухий ублюдок. У меня за спиной. Было достаточно неприятно, когда он говорил это в моем присутствии, наслаждаясь при виде того, как семилетний ребенок пытался скрыть свою обиду. Но еще неприятнее было слышать, как он сказал это, действительно не зная, где я. Кроме того, когда я посмотрел на свои уши в зеркале ванной комнаты, я понял, что они действительно великоваты, отчего его замечание становилось еще обиднее. Разве я знал тогда, что в один прекрасный день я вырасту, и уши станут мне как раз в пору? Кроме замечаний Фредди, мне приходилось терпеть обиды во дворе и в школе. Некоторые ребята дразнили меня Дамбо, как летающего слона из диснеевского мультика. Моя уверенность в себе подвергалась тяжелым испытаниям, отягощенным отсутствием в моей жизни отца или хотя бы информации о нем. Все остальные знали, кто их отец. Отцом Офелии был Солтер, у Шерон и Ким был Фредди. У всех моих друзей были отцы. Непрошенное замечание Фредди в тот день, когда Солтер дал мне доллар, ранило мои детские чувства и ясно дало понять, что он никогда меня не полюбит. И для меня встал вопрос, что же делать? Я уже сформулировал программу своей жизни, которая начиналась с торжественного обещания, что когда я вырасту, и у меня будет сын, я никогда не исчезну из его жизни, и он обязательно будет знать, кто я. Но гораздо сложнее было сформулировать программу действий на ближайшее время. Как мне было справиться со своей беззащитностью от того, что у меня не было отца, что меня дразнили лопоухим ублюдком и самой большой тяжестью для моей психики, с уязвимостью, которую порождал страх, не оставлявший меня даже дома. Я боялся того, что может сделать Фредди, и того, что он уже сделал, панически боялся. Боялся, что, придя домой, обнаружу свою мать мертвой. Боялся, что он убьет моих сестренок и меня. Боялся, что, когда Фредди в следующий раз напьется, он вытащит свой дробовик, возьмет нас на мушку и разбудит всех воплями. Чтобы духу вашего не было в моем доме, мерзавцы. И выполнит свое обещание поубивать нас всех. Дошло до того, что мама спала на кушетке в гостиной, не снимая туфель, на случай, если придется бежать из дома с малышкой на руках и тащить всех нас за собой. Я боялся, что в следующий раз, когда Фредди побьет маму почти до смерти, это может оказаться не почти, а действительно до смерти. Я боялся, что мне придется стать свидетелем того, как он бьет маму или Офелию, или что он набросится на меня, а я не смогу это предотвратить. Что я мог сделать, если даже полиция не могла с ним справиться? Каждый раз, когда приезжали полицейские, они либо вообще ничего не предпринимали, либо забирали его, а потом выпускали, когда он приходил в чувство. Днем и ночью мне не давал покоя вопрос, что делать. Я задавался этим вопросом по пути в школу, засыпая, просыпаясь, он возвращался ко мне в кошмарах, которые начали мучить меня еще с тех времен, когда я жил в приюте, где в доме напротив якобы жила ведьма.